Глава 47. Добро пожаловать в Прагу. Для меня большая честь, что именно мой город стал местом инициации такой изысканной редкости. Судя по взгляду брюнетки, она тоже не испытывала ко мне теплых чувств. Одни пищевые инстинкты. «Нам не до реверансов!» — рыкнула я. Однако продолжать хамить роковой бабе не стала. Тем более моя свита, забыв про семейные разногласия, быстро занялась спасением выходящей из-под контроля ситуации. Вперед выступил старший из родственников, а младший, отступив на шаг назад, нежно подхватил меня под руку и утянул за собой. «Простите, ваша светлость!» Николай обозначил вежливый поклон, а у меня мышцы живота свело от с трудом сдерживаемого нервного смеха. «Отличное обращение, князю вампиров ничего не скажешь. Но мы действительно очень торопимся. У члена юстициария всегда полно дел». Брюнетка оскалила клыки в имитации улыбки. «Вас, собрат, я не удерживаю, но мне надо поговорить с моим бывшим подданным». «Моя первоочередная задача, ваша светлость, — найти своего господина». Я с удивлением покосилась на младшего. Слово «господин» прозвучало довольно естественно, даже не через стиснутые зубы. «Это мой долг, как эксклава». Подозревая, что позже у бедолаги случится приступ изжоги, однако сейчас он старательно улыбался. «Не пригласите его присоединиться к нам? Ведь мой господин где-то здесь», — уверенно закончил Айвард. «Очевидно, что его связь с Лорендом сильнее, чем моя, потому что я не рискнула бы утверждать, что мой первый где-то тут, в особняке роковой красотки, так как могла опираться лишь на логические выводы и интуицию». «Ты прав. Он отдыхает в моей спальне». Брюнетка облизнулась, как сытая кошка, и с вызовом посмотрела на меня. «Интересно, чего она ожидала? Сцены ревности? Ой, старая уже для этого». Даже Витьке никаких истерик не стала закатывать, просто пощечину залепила и из дома выставила. Но в груди неприятно заныло. Мне не 20 лет, чтобы принимать на веру лишь толстые намеки на измену. Однако незажившая до конца рана легко воспламеняется снова. Специально ее задеть или нечаянно все равно больно. «Ваша светлость, вы не могли бы...» В расшаркивании Николая я уже не вслушивалась, и так ясно, что стерва нацелилась развлечься за наш счет, точнее, за мой, и накушаться моих эмоций. Но раз она так самоуверена, значит, Лорант не предупредил о моих способностях. Так что я тоже могу позволить себе развлечься, уйти в гиперсон и поискать ту самую спальню. «Ну и как отдыхается?» поинтересовалась я, когда наконец-то обнаружила своего первого. Тупо по запаху нашла, как ищейка. У князя Праги странные понятия о гостеприимстве. Лорент расслаблялся в подвале за решеткой, которую даже мне не сразу удалось выломать. Она была сделана на манер дверей в купе, опускалась с потолка и заходила глубоко в пол. «В целом неплохо, если бы у меня не отняли телефон». Лорен действительно выглядел не сильно замученным и даже попытался пошутить. «Уверена, это бы не помогло. Я достала свой и продемонстрировала, что сеть отсутствует. Лучше расскажи, как тебя угораздило так вляпаться?» «В особняк я приехал из вежливости, а сюда попал от большого ума», — покаялся Лорен, нежно целуя меня в ладони. «Решил скрыть свою силу, подчиниться и сбежать, когда останусь один». В итоге узнал предел моих новых возможностей. Кивок в сторону решеток подтвердил мои подозрения. Мне не удавалось сломать их ни 300 лет назад, ни сейчас. Хороший сплав. Надо обязательно вытрясти у наглой княгини секретный ингредиент. Что ей от тебя надо? Я даже не стала проверять, затянулось ли место укуса на запястье. Просто схватила заметно порозовевшего Лоренда за руку и потянула за собой в сонный туман. Судя по топоту где-то рядом, пришло время выяснить, могу ли я уходить в свой гиперпрыжок в компании. За время моего отсутствия в зале стало гораздо оживленнее, а не слишком дружественная атмосфера накалилась еще сильнее. Вокруг Айварда и Николая лежало несколько безголовых тел, а новая порция кандидатов кружила вдоль стен, однако не нападала. Княгиня злобно скалилась, но тоже не лезла в драку. Похоже, мы появились как раз к переговорной паузе. «Куда делась девчонка?» — разозленная красотка ринулась на всех скоростях к Айварду. «Всем привет!» — выдала я, возникая буквально рядом с княгиней. Что именно задумала эта гадина, Лорент рассказать не успел, так что я решила получить информацию из первых уст. Тайна сплава опять же не помешает. Это если отбросить эмоции и оставить холодный расчет. Только душа просила для начала горячей мести. «Роксана хотела как лучше», — успела услышать я выкрик Лоренда, прежде чем снова ушла в гиперсон и напоила дрянь своей кровью. А вышла, как всегда, и довольно улыбнулась, наслаждаясь озадаченным лицом красотки. «Отзывай своих шестерок и рассказывай, что тебе надо от моего мужчины». «Спасти его жизнь», — процедила княгиня, еще не до конца осознавая, как сильно она вляпалась со своими добрыми намерениями. «Ему нельзя являться на собрании юстициария. Этой Роксане очень повезло. Благодаря Николаю мне было известно, что воровка не лжет. Я прилетела в Прагу с той же целью — удержать своего первого от похода на повторное слушание в юстициарии». «Роксана рассказала, что Мишель был убит сразу после моего ухода, и наследник собирается обвинить меня в его убийстве», — пояснил мне Лорент. Я на это лишь кивнула. Мне даже наводящие вопросы задавать не пришлось, так как все вытрясло из Николая еще вчера. «Мишель? Это тот самый мужик, слуги которого одурманили моего первого, привезли на помойку и бросили. А потом все полегли по гробам и перестали пинговаться на призывы собратьев. Вернее, не совсем все, а только четверо. Пятого съела я». Все выглядело так, словно этот Мишель и есть организатор покушения на Лоренда. Однако теперь выяснилось, что его убили сразу после расставания с моим первым. Нормально так мальчики вечерком пивка попили. Одного грохнули, второго собирались подставить. «Все это дело дурно пахнет, но если я не явлюсь на слушание, то окажусь вне закона. Меня это не устраивает». Лорент сначала осуждающе посмотрел на Роксану, потом с надеждой на меня. «Это моя жизнь, в конце концов».